Итак, дорогие, мы сегодня будем начинать лекцию на тему помазания. Мы читаем два текста в начале, Луки 4 глава, 16 стих по 19. Я прочитаю этот стих, а брат будет читать из Деяний апостолов, из 10 главы и 38 стих. Слова такие. «И пришел в Назарет, то есть Иисус, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Проповедовать лето Господне благоприятное. Читаем Деяния апостолов, 10 глава и 38 стих. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Мы видим, дорогие, что Иисус был послан от Бога, от Отца, Мессия, во-первых, для народа израильского, Спаситель для всех язычников. Он должен был исполнить задание на земле, которое вручил ему его отец. И на это он получил помазание. Не только что он был рожден, или вернее сказать, зачат от Духа Святого, рожден необыкновенно, но он также был помазан Духом Святым. Этот оригинальный текст, взятый из книги пророка Исаии, Иисус, когда исполнились дни, готов был для служения, вошел в синагогу, и подали ему книгу пророка Исаии, и он прочитал это место, и сказал, что ныне исполнились слова сии. Иисус был помазан благовествовать. Тот же Иисус сказал своим: «Идите и проповедуйте Евангелие». В наших лекциях мы коснемся дальше больше этого. Весь смысл христианской жизни, служения Господу, заключается в том, чтобы расширять Евангелие. Всяким образом, каким только бы ни было. Но в эту категорию, сказать, или в первую, входят служители Евангелия, которые по повелению уже Христа должны проповедовать и служить Словом Божьим. Проповедь или же посланничество на проповедь Евангелия должно иметь помазание. Проповедь может назидать, проповедь может развлекать, и проповедь может также томить людей. Это делает проповедь. Как я сказал, может назидать, может развлекать, может томить. Иногда люди могут заметить это или не заметить, но, дорогие, для того, чтобы проповедь назидала и созидала церковь, нужно, чтобы она была помазана Духом Святым. Можно все подделать. Можно быть хорошим проповедником, оратором или реднером, как вы говорите, реднер. Можно много искусства вложить. Можно много чего подделать, но одну вещь мы не можем подделать, и никто не подделает. Это помазание. Помазание дает Бог. Понятно? Мы видим, хотя Иисус и был зачат от Духа Святого, но Он не служил до определенного времени, и когда исполнилось это время, когда Иоанн крестил его в воде, Мы читаем, Дух Святой, увидя голубя, сошел на него. Мало того, что он был рожден от Духа Святого, зачат, вернее сказать, он был помазан на особенное служение. И если Иисусу, Сыну Божию, нужно было помазание, тем более нам. Амин. Тем более нам. Он был Сын Божий от Вифлеема и до Голгофы Спаситель. Спаситель в яслях, Спаситель на кресте. И до помазания он не служил, не творил чудес. Мы читали, он был помазан исцелять, творить чудеса и проповедовать, учить, освобождать. Кое-что я скажу после, на что он не был помазан. Читаем мы второе послание Коринфянам, 1 глава, 21 и 22 стих. Такие слова. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Помазал. Также будем читать 1 Иоанна, 2 глава, 20 стих и 27 стих. Там говорится тоже о помазании. 1 Иоанна 20, 27. «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте». Амин. Здесь говорится о помазании в нас, о помазании всех детей Божьих, конечно, крещенных Духом Святым, не о проповедниках только. Помазание и водительство Духа Святого. В решениях важных, во всем нужно нам помазание. Иисус говорит в Иоанна в 16 главе, 13 стихом, там также о Духе Святом и так дальше. Читаем Иоанна 16, 16. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Здесь Иисус говорит о помазании Духа Святого в общем масштабе, в том, чтобы мы различали, слышанное понимали, и будущее. Дух Святой это все делает, помазание Духа Святого. Также он говорит через апостола Павла в Римлянам 8:26 о помазании руководстве в молитве. Римлянам 8:26. Пожалуйста. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Мы видим, дорогие, что во всем этом нам нужно помазание. Во всем. Включая и молитву. Теперь, здесь помазание откровения 1 Коринфянам 2.9. И также ответ 10. 1 Коринфян 2.9. И потом 10 стих дает ответ на то, что написано в 9 стихе. 1 Коринфян 2.9. Пожалуйста. «Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым Своим, ибо Дух не проницает и глубины Божьей». Здесь говорит нам Слово Божье, или апостол Павел под вдохновением Духа Святого, о помазании Духа Откровения. Без этого человек не может понять смысла служения Богу, также и впоследствии, не может понять. Он говорит, что умом, глазами, ушами нельзя познать того, что Бог приготовит для детей своих. Не видел того глаз, не может видеть. Ухо не слышало, не может слышать и понять. И на ум даже не приходило то, что Бог приготовил любящим его. Но нам, благодаря помазанию Духа Святого, Он открыл это Своим Духом. Слава Господу! Иисус говорит в Иоанна в 16 главе, 14 стихом. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Как мы уже читали в 1 Иоанна 2:27, мы не будем читать, мы уже читали, это помазание у вас, оно истинно и не ложно. Чему оно научило, вас в том пребывайте. помазание, когда мы повинуемся этому помазанию, оно истинно, не ложно, оно с пути нас не сведет. Слава Господу! Дух Святой от моего возьмет и даст вам. Мы будем читать после и рассуждать, как он взял от Моисея, дал другим и так далее, дал Иисусу Навину и так дальше. О переходе помазания мы после будем рассуждать. Но Иисус говорит, так как он был помазан, и от того помазания, которым Отец его помазал, говорит, от моего возьмет и даст вам, чтобы мы имели помазание совершать то, что есть сверхъестественное, и обыкновенным образом мы не можем сделать сами по себе без помазания. Помазание у вас, обитель Духа Святого. И обитель Духа Святого, или храм Божий, Иоанна 14, 16, 17, мы прочитаем, и потом 1 Коринфянам. Иоанна 14, 16. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Мы читаем 1 Коринфян 6, 19. Заданием Духа Святого сделать из Божьих служителей, из Божьих сосудов храм, обитель для обитания Бога. И мы об этом читаем 1 Коринфян 6, 19. Потом 2 Коринфян 6, 14. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Также 2 Коринфян, 6 глава, 14 стих по 16. «Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверными? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Мы здесь прочитали, как я уже сказал, о обители или о храме Божьем, которым Бог делает нас, людей, поселяясь в нас Духом Святым. И Дух помазания, как в служении, так и вдохновение, Слово совместное, нераздельное. Дух Святой помазывает на служение, как Иисус был помазан. И помазывает во время служения, чтобы приносило это Слово пользу. И Господь чествует свое Слово. Хвала Господу! Я хотел бы на этом пункте немножко остановиться, дорогие. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, нам говорит Слово Божие. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Не раз приходилось, вернее сказать, не одному приходилось приходить на собрание, особенно в начале, как и могу сказать я о себе. Когда я пришел в собрание, проповедник, который меня никогда не видел, и я его никогда не видел. Но когда он начал проповедовать Слово Божье, там были верующие люди, один я неверующий, один я не спасенный. И люди меня не знали, но Бог меня знал. Бог давно видел. И Бог дает служителю Слово и дает помазание этого Слова. И это было как раз для меня. И он мне сказал больше, чем я сам о себе знаю. Я помню, когда мы были с братом Яшей, братом Эдвином в некоторых церквах в Америке. Особенно в Нью-Джерси мы были в одной церкви. И братья начали говорить, конечно, мы были с дороги, уставшие. Мы не имели возможности повидаться с пресвитером даже. Но мы зашли в дом, его жена была. И когда уже пришли в собрание, и братья все рассказали, что у их церкви есть у проповеди, когда никто ничего не знал. Но когда мы ехали назад, и, конечно, пресвитер думал, что уже жена его все рассказала, там ничего этого не было. Если пресвитер так подумал, то что могли подумать все члены? Конечно, они подумали, что кто-то им все рассказал. Понимаете? Но, дорогие, благодаря помазанию, не только что помазаны братья на служение, как служители Евангелия, но помазание и во время служения, оно как раз в тот час, оно так действует, что приносит пользу тем, кому эти служители служат для созидания дела Божия и Церкви Христовой. Хвала Господу! Бог чествует свое слово. Например, апостол Иаков говорит у 5 главе Иакова 14-15 стихом. Мы будем это читать, но я скажу несколько слов. Бог чествует свое слово. Иногда, если мы возьмем, например, исцеление, может быть исцеление по молитве веры. Может быть исцеление через рукоположение братьев, которые рукополагают. И может быть исцеление просто по слову, потому что Бог повелевает, так брат будет читать это место, Иакова 5:14-15. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Господь, как я сказал, чествует свое слово. Слава ему. Брат Алеша Москаленко, который вымолил меня из гроба, когда я был съеден раком, умирал, уже был больше во гробе, чем на земле, на суше. Он 40 дней, 40 ночей постил, молился за меня. Господь меня восстановил. Но он жил на квартире одних православных украинских людей. И, конечно, он был самотний, не был женат. И бывало, что то-либо заболело, голова ли, живот ли, в общем, чем-либо заболел. Он вставал на колени, брал Библию, ложил на то место и так молился. Но в этих православных людей был маленький мальчик. Не знаю, было ему 4 или 5 лет, может, лет 5 ему было. И он часто, когда брат Алеша молился, он часто приходил и там смотрел на него, когда он исполнялся духом, молился духом и так дальше. Его это все интересовало. Но они были неверующими. И вот, знаете, в один день его мама сильно заболела. Очень заболела. Отца не было дома, и Алеши не было дома, никого не было. И этот малыш, когда увидел, что мама больная, он побежал, схватил Библию, ту, которую Алеша читал и которую прикладывал к больному телу, и прибежал к маме с той Библией, раскрыл ее, положил на нее Библию и начал молиться: «Иисусе, который исцелял дядю Алешу, исцели и мою маму». И Господь услышал его молитву, и согласно слову того, как Господь оставил, Господь исцелил его мать. Это было очень интересно людям неверующим. Хвала Господу! Господь, наш Бог, чествует свое слово. Конечно, дорогие, можно много сказать. Но мы упомянули немножко здесь, как о проповеди, так о исцелении. Бог делает разными способами. Но каков бы способ ни был, хорошо, чтобы было помазание, служение. Мы обратимся немножко в Старый Завет. Помазавший нас есть Бог. Бог не только помазывает в Новом Завете, но Он помазывал и в Старом Завете. Конечно, между помазанием Старого Завета и помазанием Нового Завета есть разница. В Старом Завете были три или тройное помазание. Помазывались в Старом Завете у царя, в пророка и в священника. И мы видим, что Давид имел все три помазания. Давид был помазан в царя в начале, был помазан в пророка и был помазан в священника. Я об этом подробно не буду говорить, но так было. Мы видим. Потом, хочу обратить внимание наше, что между помазанием Старого Завета и помазанием Нового Завета есть большая разница. В Старом Завете помазывалось, и под помазанием человек делал необыкновенные дела. Например, как видим на Самсоне, правда? Как видим на других мужах. Но характерно отметить, что в Старом Завете помазание не перерождало людей. Понимаете, не перерождало. Потому что помазанники, во время даже, будучи помазанники, во время помазания, будучи помазанниками, сделали такие грехи, как, например, даже убийство. Возьмите вы Давида, или возьмите вы пророка Самуила, который, будучи помазанником, разрубил царя Агага, врага своего, и так дальше. Как я уже упоминал, нам Сталин сделал много зла, но если бы его подвели к нам, мы бы его не убивали. Правда? Конечно, нет. Если бы даже это сделали, это был бы грех пред Богом. В Старом Завете мы видим, что эти помазанники, они имели на себе, как Илия, Елисей и все, Даниил, имели помазание, но помазание не перерождало их. Но в Новом Завете помазание Духа Святого перерождает и делает с человека новое творение. Хвала Богу. И то, что было написано на скрижалях каменных, то, что было дано народу израильскому, Дух Святой пишет на скрижалях сердца. Я уже имел встречу и даже диспуты с некоторыми, которые придерживаются закона, хотя не против Христа и не против благодати. Даже недавно я имел столкновение с одним. Но все же они стоят и держатся закона. Но если мы, помазанники, я говорю, Нового Завета, и Дух Святой помазал нас, то нам не нужно писать на стенках не курить, не хулиганить здесь, не делать бесчинств, не пьянствовать и тому подобное. Это нам не нужно. Понятно? Потому что Господь через помазание Духа и через возрождение написал на наших сердцах, что можно делать, чего нельзя делать. Понятно, дорогие? Мы, конечно, имеем у церквах. Бывает, что люди невозрожденные, но бывает, попадают в членство церкви, и за таковыми нужно ходить за каждым шагом и напоминать им, что можно делать, чего нельзя делать. Но как мы читали в начале, брат читал из первого послания Иоанна, во второй главе 20 и 27 стихом, Иоанн говорит, «Сие помазание есть истинно и не ложно, и оно у вас пребывает, и чему оно научило вас, в том пребывайте». Амен, дорогие. Когда мы ему повинуемся? При условии, когда мы ему повинуемся. Конечно, мы можем ему не повиноваться, в этом будет вина не помазания, но самих нас. Иисус соделал нас, помазал нас и царями, и священниками. Yeah. Дух Святой есть дух вайзагунг, или пророчества, то есть возвещает события наперед. Он возвещает. И хвала Господу за это. Теперь мы читаем в послании Ефесянам, в 4 главе, 11 стих по 13, включительно об особенных помазаниях на служение. Есть помазание дарований, я буду разъяснять, и есть помазание на особенные служения, которых есть у церкви 5. Пожалуйста, брат, читай Ефесянам 4, 11 по 13 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Мы видим, что эти 5 служений поставлены или назначены самим Богом. И каждое из этих 5 служений, кроме избрания и кроме назначения, требует помазания для успешного его исполнения. Читаем мы Марка 1.22. Иисус, помазанный благовествовать, проповедовать. Марка 1.22, пожалуйста. «И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники». Видим, что делает помазание в служении. Помазание в первую очередь дает вдохновение. Вдохновение слову. И после это самое помазание дает дерзновение во время служения. Братья, сестры, особенно говорю, братья-служители, которые служат словом, без этого он никого не может переубедить. никого не может убедить в истине, как должно. Нужно служителю помазание для того, чтобы то слово, которое он хочет передать людям, чтобы оно имело вдохновение. Когда мы имеем вдохновение, это вдохновение дает дерзновение. Ты знаешь, на чем ты стоишь, ты знаешь, кто тебя вдохновил, ты знаешь, кто тебя поставил, кто тебе вручил. И тогда человек говорит слово, как власть имеющий. Бог ему это дал. Слава Богу!